Всем срочно потребовался обычный турбодетандер для получения жидкого воздуха, или хотя бы жидкого газа, который выдавался масляным заводом. Там было очень много того, что сжигать явно не стоило. Задача упрощалась тем, что были найдены не только формулы для расчета таких не очень-то и сложных, в принципе, машин, но и детальные чертежи небольшого детандера, который вполне бы удовлетворил, причем с большим запасом, все потребности Веры Сергеевны. Дело оставалось за малым. В механизме нужно было использовать простой масляный подшипник, но вот никаких пояснений, как его изготовить и вообще как он должен работать, найти не удалось. То есть все знали, что в автомобильных моторах такие использовались на коленвале. Более того, Михалыч подробно рассказал и даже нарисовал, какие масляные подшипники используются в гидротурбинах, вот только не те, ни другие явно не годились для работы на тех скоростях и при тех температурах, на которой крутилась турбина детандера, то есть должна была крутиться. У Марины в глубине кухонного шкафа нашлась древняя электрическая кофемолка, которая, по паспорту, работала на 18 тысячах оборотов в минуту, и вот там, по мнению Михалыча, наверняка был подходящий подшипник. То есть конструкционно подходящий, однако после разборки выяснилось, что никакого масла в подшипнике вообще не было. По мнению Маркуса, который в прежней жизни среди всего прочего увлекался сборкой мощных игровых компьютеров, в кофемолке подшипник был, как и в высокоскоростных вентиляторах кулеров видеокарт, вообще воздушный. В принципе, что-то похожее, но все же не совсем. Володя, сообразив, что самому ему с этой задачей справиться будет сложновато, срочно вытащил из депрессии Нину и посадил ее за расчеты параметров нужного ему подшипника. Все же здесь требовалось более глубокое знание математики, чем у него самого, и физики, но про уравнение Рейнольдса все в учебниках для институтов, то есть во всех трех из имеющихся, было подробно расписано. Небольшой проблемой стало то, что вычислительные мощности успели заметно сократиться, из шести новейших серверов два окончательно перешли в разряд источников запчастей, премиальные Хуавеи хранились в стратегическом запасе и их старались не трогать, но Нине для начала работы хватило и старенького лаптопа, из тех, что когда-то добрые самаритяне принесли Ксюше. Батарейки на них, правда, тоже давно уже сдохли, но от розетки машинки все еще работали. К Нине присоединилась и Кати. Для расчетов нужно было и программы сначала написать, так что скорого результата никто особо и не ждал. Вообще почти все получалось очень постепенно. В том же ноябре пришел, наконец, донский купеческий караван, доставивший в школу 16 лошадей. То есть 7 кобыл и 9 жеребцов, хотя доны смогли купить в Бельгике по дюжине и тех, и других. По этому поводу, собственно, доны сами и поперлись в столь дальний от них край на зиму глядя. Они желали получить плату сразу за 2 дюжины животных, ведь в том, что 8 сдохли по дороге, виноваты не они, а чужие боги, с которыми богиням-заказчицам следовало бы заранее договориться. Да уж, не першероны, кратко охарактеризовала покупку женя Сорокина, но в любом случае лучше, чем местные доходяги. Если Юлий Цезарь не наврал в своей книжке и бельгийские лошади были заметно лучше римских, то заказывать доставку последних точно смысла не было. Скотинки из Бельгики в холке были чуть больше 140 сантиметров, все же на 10-12 больше, чем лучшие местные, но главным отличием их от прочих лошадей была очень широкая грудь и толстые, крепкие ноги, покрытые ниже колена длинной шерстью. Вдобавок один из мальчишек, в пути ухаживающий за лошадьми, проговорился, что в дороге пали 2 самых дорогих и здоровенных жеребца, которые были выше доставленных сантиметров на 20. С сантиметрами он, конечно, знаком не был, но сказал, что те были в холке ростом вот с того мужика. Сразу возникла идея, уже не возникла, заказать данным еще лошадок, на этот раз исключительно самых больших, но Лиза ее отвергла по двум причинам. Первое, данным и за этот табун пришлось заплатить только серебром почти 70 кг, а если подсчитать цену прочего добра вроде цветных тканей и металлоизделий, то лошадки оказывались если не золотыми, то серебряными точно. А во-вторых, даже этот табун даны доставляли больше 1,5 лет. В конце ноября вернулась и экспедиция под предводительством Лиды, доставившая чуть ли не 30 тонн хромовой руды и почти 6 тонн титана ванадиевого железняка. Вроде бы много, но в этом году экспедиция шла на 2 расшивах. сильно меньших размеров, чем первая, и безмоторных, но и они могли доставить больше сотни тонн всякого полезного груза. Однако не сложилось. Финны, завербованные на хромовый рудник, решили, что вторую зиму сидеть вдали от семьи будет неправильно, и прошлой осенью просто разбежались по домам. Вероятно, предполагая весной вернуться и содрать с заказчика оговоренную плату за работу зимой, но заказчик добрался до рудника первым, а чуть раньше вернулась посланная Корочем экспедиция к Черному морю. То есть не совсем с моря вернулась, вдобавок с не очень хорошими новостями. Мужики выяснили, что пресловутые днепровские пороги в принципе непроходимы. «А как же путь из Варяг в Греки?» – спросила у Леры расстроенная новостью Лиза. Сильно расстроенная, ведь у нее на плавании по Днепру были довольно обширные планы. «Сказки Венского леса» – этот путь, саркастически усмехнувшись, ответила та. «Я, честно говоря, и раньше так думала. Точнее, в повести временных лет написано, что святой Андрей там вообще пешком шел до Новгорода. Пешком. Но ведь казаки-то там плавали. И вроде при очевидцах, даже какая-то царица ездила посмотреть, как они там галеры какие-то проводят. Екатерина и это была. Но к этому времени там были уже сооружены так называемые каналы, это куски расчищенных фарватеров, окруженные каменными дамбами. Вероятно, сейчас еще никто расчистку фарватеров не провел, так что этот путь к морю для нас не существует. Надеюсь, пока не существует, и, поглядев на уставившуюся на нее с любопытством Лизу, добавила: «Меня не спрашивай, я не знаю кто, когда и как эти каналы расчищал». «Ясно, придется к морю через Дон маршрут разведывать. Хорошо, что Ангелика уже проторила дорогу к Епифани. Можешь не спешить. Я с Тихоном об этом говорила, спрашивала, почему он с Дона на Волгу пешком ходит по 3 дня в один конец. На Дону тоже и пороги есть, хотя и не такие страшные, да и по глубине речка в наших краях разве что для лодок годится. А небольшую расшиву по Дону провести можно разве что до устья Непридвы, выше только на лодке. Даже велобот груженный не пройдет, Маркус уже проверял. И что же нам делать-то? Извини, я не спрашиваю, а размышляю просто. Если размышляешь, то подкину одну идейку на обдумывание. В будущие времена в Епифани стояла 2-метровая плотина, и перед ней Дон разливался аж на 16 метров, вместо прежних 10. А подпор воды отмечался на 4 километра выше этой плотины. И что? От Епифани до устья Непридвы примерно 30 километров в длину и около 8 метров в вышину. 4-5 двухметровых плотин со шлюзами, и маленькая расшива уже дойдет до Епифани, а земли затопится при этом почти нисколько. И сколько времени мы такие плотины будем строить? Вот это ты и посчитай. Мне как-то Вова говорил, что последнюю плотину на Рыбнице Ходан за 1,5 месяца выстроил. А на Дону плотины даже поменьше будут. В Новый год за праздничным столом у Марины собралось довольно много народу, просто потому, что этим многим времени не хватало, чтобы самим что-то приготовить. А, по мнению Марины, в праздник нужно праздновать и веселиться. Собрались все на кухне и в примыкающей к ней веранде, а детская была заставлена плетеными из ивняка переносными детскими кроватками, где спокойно, или не очень спокойно, спали младенцы, которых за год появилось на свет почти 30. Но разговоры за столом касались не только новорожденных, то есть в основном как раз о них и говорили, однако временами разговоры уходили настолько далеко в сторону. Все же Тихон, редкостная жадина, поделилась своим мнением Маша: за какой-то тюк греческого хлопка потребовал в 5 раз больше, чем стоит такой же по весу рулон льняной ткани. А мне вообще интересно, почему сейчас никто хлопок не выращивает? Ведь хлопок-то мягче льна, и ткань из него куда как приятнее, добавила Таня. Почему, нынешний хлопок только на вату и годится, ответила Люда. Нынешние европряхи не научились пока из него нитки прясть, у него волокно короткое. Но мы, если постараемся, наверное сможем, хотя непонятно сколько времени на это потратим. Наверное немного, Катя умудрялась и из кипрейного пуха их делать. И вообще, если нам вдруг так хлопка хочется, нужно с персами торговать, а не с греками. У персов его много, и цена, думаю, поприличнее будет. Я подозреваю, что Тихон нам как раз персидский хлопок и хочет втюхать. Откуда у него персидский? До Персии сколько добираться? Думаю, что гораздо меньше, чем нам кажется. Тихон говорил, что его корбиты от Танаиса до Афин дней за 15 доплывают, а до Рима, бывает, и за 20 проходит. Быстро, а думала, что за пару месяцев, заметила Лиза. Мир вообще меньше, чем кажется, философски ответила Лера. И, кстати, кто Тихону рассказал про лошадей из Бельгики? А что, это секрет? Нет, но этот прохиндей предложил привезти полсотни таких же лошадок уже следующей весной. Не бесплатно, конечно, но у меня в иркинском бюджете заначка имелась. И как это он собрался сделать? Даны полтора года лошадей гнали, а он за полгода через Рим пообещал. Наверняка подсунуть решил каких-то левых лошадок. Инициатива Леры Лизе явно не понравилась. Не за полгода, а за 3 месяца. Я узнавала, потому что тоже об этом подумала. Из Дуракартера в Бельгике до Арилата табун лошадей перегнать занимает примерно 2 недели. Там дорога не хуже наших старых шоссе. Из Арилата Гиппоген до Танаиса максимум за месяц дойдет. Дальше понятно. Гиппоген. Что это? Специальный корабль для перевозки лошадей. Тихон сказал, что их не очень много, но если осенью с хозяевами договариваться, то можно уже на первый рейс кораблик зарезервировать, то есть на 11 апреля, или на 2, но это всего недели на 2 позже. Обычно они или в Африку ходят, или в Грецию. А полсотни – это сколько лошадей обычно влезает в средний гиппоген, то есть постолько в Африку возит, туда плыть 4-5 дней, а за 2 недели в море некоторые и подохнуть могут, потому что кормят их поменьше, чтобы меньше гадили. Но Тихон сказал, что цену возьмет только за доставленных, причем только здоровых, лошадей. Нам лучше тогда 2-й рейс, после Африки, меланхолично заметила Лера. Хлопок сейчас африканский, римляне его из царства Куш возят. Немного и дорого, но нам для пробы и 5 тюков сгодилось бы. До Рима, говоришь, 20 дней всего, задумчиво произнесла Алена, проигнорировав Лерина замечание. А ты что, в Рим собралась? Надо бы. Я нашла грибок, который пенициллин делает. Правда, маловато делает, буду и дальше что поприличнее искать. Но, думаешь, в Риме плесень ядренее? Нет, поядренее как раз у персов искать надо. Но стриптомицис глобиспорус, из которого стриптомицин получают, был найден в сточных водах в устье Тибра. 2-й вариант грибка, причем менее продуктивный, был пойман в Нью-Джерси, а туда подольше плыть придется. К тому же пенициллин, в отличие от стриптомицина, против чумы не работает. Серьезный аргумент, и не оспоришь, прокомментировала Лиза. Но у тебя сыну только 3 месяца, 4, но я в этом году и не поеду. Просто буду иметь это в виду. Правильно. А еще нужно будет Маркуса попросить узнать побольше про эти, как их, для перевозки лошадей. Не надо, хихикнула Лера. Я пообещала Тихону заплатить еще 100 тысяч динариев, если он привезет мастера, который при нас на нашей верфи построит такой корабль. Мастеру тоже заплатить пообещала. Радость ты наша, а откуда у тебя такие заначки? В голосе Лизы слышалось лишь веселье. Ну, мастеру за такую работу нужно заплатить, как я выяснила, от 3 до 5 тысяч, а столько у меня есть, ты же мне сама дала. А за лошадей и за мастера? Ты думаешь, почему Тихон этой осенью сам в Рязань приперся? Маркус на теплоход поставил кран с электрической лебедкой. И с остальным, между прочим, тросом. А тросы вунде сейчас тамошние кузнецы делают. У меня в школе пообучались, сами сделали волочильную машину с воротом. Ты расценки-то на тросы видела, которые Вовка для электростанции в Орле назначил? Мам, а зачем нам лошадевоз, если Тихон много лошадей сам привезет? Спросила Катя. Это вполне себе мореходный корабль, на котором всякого разного можно перевезти 100 тонн минимум. А будут это лошади или кирпичи? Заборной рудой расшива когда ходила, в Каспии у самого берега чуть не потонула, так что морской кораблик нам очень пригодится. Для перевозки камней у них другие корабли, поспешила уточнить Лера. Отдельно для камня, отдельно для перевозки зерна, и совсем отдельно суда общего назначения. Впрочем, думаю, что они разве что устройством трюма различаются. Ладно, приедет мастер, у него и уточним. Лера, так что там насчет серебра и тросов? Тихон на погрузке теплохода трос заметил. В общем, вовины расценки ему никто не сообщил, а Тихону трос пойдет по 10 тысяч за тонну. Он 10 тонн как раз и заказал. А почем коники? По 20 тысяч за голову, я знаю, дороговато, но, думаю, терпимо. И где нам взять 1 000 000 динариев? Это же 4 с лишним тонны серебра. Нет, это всего лишь 50 тонн сахара. В этом году урожай собрали неплохой. 20 динариев кило. Ты с ума сошла. приходится демпинговать. За эту цену мы сахар еще и в пакеты из парафинированной бумаги по килограмму расфасуем. Но что делать? Мед идет в районе 30 динариев, правда за римский фунт, то есть за полкило. Я думала, что с такой ценой он тебя, сейчас, где он дешевле-то найдет? Сахара, кроме как у нас, вообще ни у кого нет, то есть они какой-то возят, крупными кристаллами и желтый, из Индии вроде, но тот вообще по цене серебра. И я о том же. Просто думаю, если бы ты по 50 за кило потребовала, он сразу бы согласился или покочевряжился бы для виду. Ну да ладно, уговор нарушать не будем, а где ты возьмешь 50 тонн сахара? Обижаешь. Во-первых, это в рассрочку на 2 года. Тихон просто больше не увезет. А во-вторых, у нас в Ирке, между прочим, давно уже с гектара собирают по 5 тонн чистого сахара, а в этом году свеклу сахарную посеяли на 25 гектарах. Сколько собирают? Они свежие вырубки под свеклу пускают, а свекольники калий в ноль из почвы выносят, вклинилась Люда. Ты бы запретила им так свеклу сажать, ведь после нее на поле почти ничего не вырастет, лет на 10 поле из оборота выходит. Ничего, мы калий возвращаем, почти весь, жмых свинкам, коняшкам, навоз обратно в поле. Не сразу, через год, а год поле и под викой построит. И сколько же у вас там свиней? Удивилась Лиза. А вердофига. Сейчас в каждом доме на выселках по 1-2 матки, то есть по 6-12 поросят на откорме. Получается, что побольше 1000. Хаем, сама вот удивилась, раньше в голову посчитать не приходило. Гадит, конечно, много, но народ мясу очень радуется, а вонь, там и раньше не розами благоухала. В Ирке все что, на мясную диету перешли, не совсем. В Орел, например, каждый день по паре свиней отправляют, там много покупают. Опять же, кто их обучил колбасу и копчености делать? Погоди, как ты собираешься столько сахара из свеклы сварить? Где? Это Сонечка постаралась, Лера кивнула на скромно сидящую на веранде худенькую женщину. Она в том году еще устроила в Ирке сахарный завод. Ну как завод? 6 корыт эмалированных, 2 печки дровяные и терка с педальным приводом. Но прошлогодний урожай в 10 тонн бабоньки там за 2 недели переработали. Им понравилось, вот они в этом году и засадили свеклой все что можно. Сахар варить еще в августе начали, сейчас уже в амбарах его чуть меньше 40 тонн. А теперь еще 2 новых терки сделали, и корыт с десяток, так что будут в день варить килограмм по 300, даже больше. Понятно, 25 гектаров, получается 125 тонн, по 20 динариев. Не, даже не мечтай, они уже сейчас наелись, в смысле наработались. Двига сказала, чтобы больше 10 гектар даже не пытаться сеять. Сейчас кто не сахар варит, так дрова рубит и таскает, ведь на тонну сахара куба 4 дров уходит, если не 5. А в результате простую еду делать практически некому получается. Хотя, у Орла уже этим летом гектара 3 свеклы было, ее тоже потихоньку на завод возит. Она немного виновато посмотрела на Лизу, о чем-то глубоко задумавшуюся. Однако, бабоньки, судя по виду нашей Лизы, предстоящий год будет интересным, подвела итог обсуждению Марина, так предлагаю за него поднять бокалы, ведь до боя курантов осталось минут 5. Глава 11. Год 242 действительно получился интересный. Еще в феврале Нина закончила расчет масляного подшипника, и Вова, у которого все уже, кроме этого подшипника, было готово, запустил детандер. Товарищ Капица устройство придумал изумительное, так что агрегат уверенно сжижал не только горючий газ, но и просто воздух. И не только воздух. Вера Сергеевна пропустила через него отработанный газ из аммиачной установки и заполнила аргоном 2 газовых баллона. На будущее заполнила, но на очень недалекое. Уже в апреле этот газ ей понадобился. А до апреля Вера Сергеевна занималась обустройством печей для перегонки дерева. То есть пережигать дерево на уголь всяко приходилось, но ранее большая часть продуктов возгонки, кроме уксуса, в общем-то никак не использовалось, а ведь пользы от них могло быть очень много. Ведь из кубометра березовых дров кроме 3 ведер уксуса получалось и ведро забавной смеси ацетона с метанолом, ну и фиговой тучей всякой разной прочей, и очень даже горючей, органики, которую Сашка решил приспособить в качестве моторного топлива. Хренового, у ацетона теплотворность быть ли не вдвое меньше, чем у бензина, но практически бесплатного. А если учесть, что октановое число у ацетона превышало 100, то перспективы использования дарового ацетона выглядели даже не очень-то и паршивыми. Тем более позитивными они стали выглядеть после того, как у новых угольных шахт Вера Сергеевна запустила несколько полукоксовых печей. Практически вынужденно запустила, ведь бурый уголь в себе воды содержал больше трети, а таскать от шахту электростанциям и цементным печам воду было не очень-то и разумно. Ну а этих печах уголь мало что практически полностью высыхал, так еще и кучу полезных химикатов выделял. В том числе, хотя и в гораздо меньших количествах, чем при перегонке березы, ацетон с метанолом. Но если учесть, что полукоксовые печи пропускали через себя больше сотни тонн угля в сутки, Саша, при более чем активном участии Ксюши и Светы, сделал сразу 8 моторов, которые должны были работать на этой ацетоно-спиртовой смеси. С литыми чугунными корпусами моторы получились весом заметно за центнер, при том, что мощностью, по оценкам, вживую никто измерять так и не собрался, сил около 15, и с максимальными оборотами в районе 800 в минуту, но для какого-нибудь судна средней величины эти моторы выглядели вполне себе приличными, так что уже Маркус, собрав несколько артелей местных судостроителей, за месяц соорудил 8 корабликов, гордо именуемых самоходными баржами. Правда, Сашина идея наделать подобных моторов и для сухопутных транспортных средств поддержки в народных массах не получила. Не использовать уже изготовленные моторы, конечно, глупо, но и топливо оказалось довольно ядовитым, и масла эти моторы жрали как не в себя. При этом используемое масло, получаемое перегонкой угольной смолы, еще и коксовалось со страшной силой на поршнях, так что мотористы барж во время погрузочно-разгрузочных работ были вынуждены моторы постоянно разбирать и чистить. Причем это было обусловлено, по словам Веры Сергеевны, не столько природой масла, сколько используемым топливом. Еле в цилиндры качается ацетон, то любое масло начнет гореть и коксоваться. За неимением лучшего, и так сойдет, но лучше-то все же придумать что-то получше. Тем более и рабочих образцов и инструктивных материалов хватало. В заныканных Михалычем книжных богатствах нашлась и техническая энциклопедия Мартинса, дававшая довольно детальные описания всякой техники первых двух десятилетий XX века, в том числе и полезных химических агрегатов, используемых в массовом производстве. Так что Саша начал усиленно изучать книжные богатства, периодически прибегая к Вере Сергеевне с очередными своими открытиями. Но пока Вера Сергеевна особо его, в плане увеличения выпуска хорошего моторного топлива, порадовать не могла, то есть могла, но в расчете на светлое будущее. «Саш, у нас просто нет людей, которые могли бы работать на этих установках. Я тебе больше скажу, делать бензин из угля мы можем, в принципе можем, гораздо проще, чем это делалось в начале 20 века. Но чтобы синтезировать нужные реагенты, нам нужно иметь минимум десятка-два хороших химиков-технологов. И я даже знаю, как их обучить, вот только обучать-то можно людей, как минимум окончивших нормальную школу. Так что пока постараемся сделать еще пару установок по методу Фишера-Тропа, может пару ректификационных колонн для перегонки угольной смолы. Впрочем, кроме труднореализуемых и, по большому счету, никому не нужных, идей энциклопедия Мартинса дала Саше и несколько очень полезных подсказок. Все же установка по изготовлению синтетического масла выдавала в сутки и около 3 литров высокооктанового бензина, так что моторы можно было делать и более современные. Правда, такие моторы и к материалам предъявляли более современные требования, но если речь о крупносерийном производстве не идет. В общем, еще 2 моторы, причем мощностью лошадок по 60, были изготовлены с корпусами из алюминиевой бронзы. Комментарий Михалыча о нецелевой трате дефицитных металлов Саша как-то пережил, а 2 довольно неплохих мотора, это 2 остродефицитных мотора, которые очень даже много где применить можно, и кое-кто их немедленно и применил. Но мечтами о светлом будущем никто не ограничивался, все старались как могли это будущее приблизить. Правда, все понимали, что приближение его определяется числом Homo habilis. Причем хабелис во вполне определенных сферах человеческой деятельности, однако конкретные сферы этой деятельности понимались попаданками довольно эгоистично. В смысле, каждая хотела обучать детей тому, что именно она считала наиболее важным, и в результате Ярославна периодически в тех, кто приходил к ней с предложениями слегка доработать учебную программу, кидалась разными предметами обихода, что, впрочем, помогало не очень. После очередного бурного обсуждения Лиза, случайно его заставшая, налила Ярославне чаю из мяты, смородиновых и земляничных листьев. «На, попей, мама говорит, что это обладает успокаивающим эффектом. Насчет эффекта я все же сомневаюсь, но всяко повкуснее воды из крана, так я о чем поговорить-то хотела. Тут каждая вторая пытается тянуть одеяло на себя, это не считая каждой первой. Ну, ты не совсем права. Наши язычницы и младшеклассницы пока к учебной программе претензий не имеют. Может быть со временем, но вряд ли, база уже лет полтораста не меняется, так что и спорить вроде им не о чем. А вот более прикладные предметы. Лиза, я все же немножко в этом разбираюсь и могу со всей ответственностью заявить. Учебную программу усиливать просто нельзя. Дети не смогут освоить больше того, что мы уже им даем. Если программу усложнять и дополнять, то большая часть учеников просто перестанет учиться, а меньшая вообще свихнется от перегрузок. Это-то понятно, я другое тебе хотела предложить. Как ты смотришь на создание специализированных школ? Причем строго после семи летки отдельно и по специально составленным программам обучать детишек, скажем, математике, отдельно, физике, отдельно биологии или химии. Думаю, что идея просто гениальная. У нас детишек и на одну школу с трудом набирается. Это здесь на одну, но уже работают как-то школы в Ирке, в Рязани, в Туле. Ага, но там даже в среднюю школу дети только в следующем году пойдут. Но ведь пойдут, а потом и в старшую. Я же не говорю, что вот прям сейчас, а лучше еще вчера такое устроить. И поначалу вообще в старшей школе отдельные классы можно организовать. Я просто смотрю, как Оленька учится, у нее-то вообще программа индивидуальная. Да. Но Оля у нас пока единственная с таким багажом, хотя, наверное, ты права, как раз выпустятся из семилетки те, кто пришел в школу лет с 6-7, их и дальше учить несложно будет, вот только как детишек по направлениям-то отбирать, по росту или по цвету волос. Ну, цвет волос тут пока у всех почти одинаковый, а по поводу отбора, пусть предметницы сами отбирают себе новых учеников, они-то с детьми уже неплохо знакомы. Представляют, кто на что способен, опять передерутся, но уже не по программам обучения, а из-за детишек. Если попадется детишка умная, то ее и женяк себе забрать захочет, и Люда, и Нина. Все же предпочтут выбрать тех, кто лучше предмет усваивает и с кем возни меньше. А с другой стороны, если детишка общий курс усваивает с трудом, но пыхтит изо всех сил, то ее отказом от дальнейшего у себя обучения наши бабоньки обидят сильно. Но сама идея тебе как? Я вот что думаю, если ее несколько расширить, в смысле кроме теоретических классов еще и чисто технические сделать, я ПТУ имею в виду, то выглядит перспективно. Давай договоримся так. Я еще раз все хотелки наших предметниц проработаю, предварительные программы для специализированных классов подготовлю, а ты, именно ты, инициатива должна от Госплана исходить, потому что тогда никто особо вякать не будет. Намекнешь им, чтобы потихоньку начинали в такие классы школьников отбирать. Но, и это им особо внуши, чтобы делалось это именно потихоньку, на самих детишек, чтобы никакого давления не было. Не сказать, что обнародованная среди предметниц Лизина идея получила всеобщую и единодушную поддержку, но как проба пера была все же принята. Хотя, как и предупреждала Ярославна, списки Жени и Вали Витчинкиной в значительной степени пересекались со списками Нины или Люды, а почти половину выпускников, пожелавших продолжить учеты в старшей школе, учительницы не заметили, но Лиза заранее предупредила, что распределять школьников по предметам она будет исключительно лично и никаких споров по этому поводу слушать не будет. Но к мнению учительниц все же прислушается. Последнее было не совсем правдой. Лиза решила прислушаться лишь к мнению Михалыча и матери. Ну, с Мариной было понятно. Медицину требовалось внедрять в жизнь максимально доступными силами, а для этого и дети должны быть не просто мотивированными, но и обучабельными. А Михалыч очень неплохо смог определить и ближайшие технические цели и потребности в людях для их достижения, так что вторым приоритетом у Лизы стала химия. С металлом-то народ уже хоть как-то, но работать умел, а вот хотя бы изоляцию для проводов сделать или масло для моторов, тут без знания химии никак. И... Что особенно Лизу порадовало, очень хорошая учительница этой самой химии смогла заинтересовать довольно много школьников, Так что почти половина грядущих выпускников многому у Веры Сергеевны успели научиться и были полны желания эту учебу продолжить. Химия, если ее правильно использовать, творит чудеса. То есть для древнего населения чудеса, хотя, если тщательно подумать, то и для уроженца 21 века сотворенное будет выглядеть чудом. Вера Сергеевна всего лишь перемешала вольфрам, мелкий порошок, почти пыль, который в результате ее химии получалось, с очень густым клейстером и из полученной субстанции через крошечную фильеру выдавила что-то, напоминающее толстую нитку. Затем эту нитку слегка обожгла в воздухе, запихнула ее в трубу, через которую качался чистый водород и подала на нее напряжение, причем потихоньку его увеличивая. Процесс был не сказать, что очень быстрым, но постепенно нитка раскалялась все сильнее, всякая крахмальная органика выгорала и уносилась струей водорода, а мелкие кристаллики вольфрама при высокой температуре все сильнее спекались, и через пару часов у химички появилась не очень тонкая и довольно непрочная, но вполне себе вольфрамовая проволочина. По прикидкам, годная для изготовления лампы накаливания мощностью Вт в 20-25, но, по мнению всех участников забавы, делать такие лампочки было бы неспортивно, и приключения проволочины продолжились. На следующем этапе из колбы водород был полностью откачан, ну, практически полностью, а вместо него добавлен был аргон с примесью йода. Сутки яркого свечения, и проволочина приобрела некоторую солидность от латинского слова «солитость» стала уже сплошной. И вот после этого тонкую, микрон в 100, проволочинку, стали протаскивать через разные фильеры. Тоже процесс не из быстрых, тем не менее уже через неделю проволочка достигла толщины в 25 микрон. Вольфрам, он металл специфический, долгие десятилетия, если не столетия, он считался абсолютно хрупким, то есть не годящимся ни для прокатки, ни для волочения. Однако знание имеет свойство накапливаться, даже у школьных учителей, и накопленное знание намекнуло, что если проволочинку протаскивать через фильеру нагретой градусов так до 1000, то о хрупкости можно будет не беспокоиться. Конечно, нагревать ее нужно было в атмосфере того же водорода, но ведь можно было нагревать ее не всю, а только маленький кусочек непосредственно перед фильерой. Два молибденовых электрода, по которым двигалась проволочка, проблему решали, и Вера Сергеевна особо отметила, что если бы не молибден, то и начинать развлечение смысла не имело бы. Сами фильеры тоже были непростыми, но когда есть глинозем и хром, через пламя водородной горелки порошок глинозема сыпали на иглы из хрома и получался сапфир с металлической иголкой внутри. Но ведь хром, тоже металл специфический, хотя у каждого металла есть какая-то специфика. Например, он прекрасно растворяется в подогретом растворе красной кровяной соли в щелочи. В общем, когда есть знания, а также вольфрам, молибден, хром, сапфиры в ассортименте, необузданная фантазия и нечеловеческое терпение – то можно сделать лампочку накаливания, или даже несколько. 1 мая коллектив ламподелов продемонстрировал широкой общественности сразу 6 новеньких ламп накаливания мощностью по 60 Вт, ввернутых в давно неиспользуемую люстру Савельевского дома. Совсем немного, если в штуках считать, но учительницы в процессе обучили и дюжину старших школьников, которые теперь сами могли, ну, почти сами, при минимальном присмотре, делать такие же лампы хоть по паре штук за день, по паре на всю компанию, пока только по паре. А 9 мая, в 8-ю годовщину попадания, был произведен долгожданный пуск металлургического завода в Дубне. Как сказала Лиза в своей торжественной речи, мы долго шли к этому моменту, и наконец пришли, и это, лишь начало. Лиза опустила малозначащие для остальных попаданцев мелочи, например, не уточнила, что пуск этого завода стал началом настоящей индустриализации. Ведь в мире нигде еще не было ни одного предприятия, где несколько тысяч человек вместе работали для получения массового товарного продукта. Да и вообще, где столько народу просто работали вместе, если, конечно, не считать рабов на римских рудниках. На самом заводе рабочих было, конечно, не так уж и много. 70 человек в 4 смены работали на доменной печи, из которых 20 обслуживали куферы, 24 человека обслуживали газовый завод и 60 рабочих трудились у Мартена, работающего на получаемом газе. То есть сталь делали всего 150 рабочих, а еще около 200 эту сталь лили, катали, ковали и рубили. Из полсотни человек трудились там грузчиками, ведь каждый день нужно было перетащить к печам десятки тонн руды, угля, извести и многого другого. 400 рабочих ежедневно выдавали около 5 тонн стальных, полуфабрикатов главным образом. Но чтобы они это делали, гораздо больше народу обеспечивали завод всем необходимым для работы. Бурый уголь, на котором работал газовый завод, добывали чуть меньше сотни шахтеров, которых, в свою очередь, снабжали расходными материалами 30 лесорубов. Еще почти полсотни трудились на другом газовом заводе, расположенном возле угольных шахт, из которого столько же рабочих получали топливо для 5 барж, перевозящих уголь в Дубну, 2 барж, таскавших туда же известь. И все это перетаскивали от причалов и к ним чуть больше сотни простых извозчиков. Но даже считая тех, кто добывал руду в шахтах и рубил известняк в карьере, это была лишь малая часть тех, кто обеспечивал работу завода, который ежедневно в Домне сжигал больше 10 тонн угля уже древесного, для чего требовалось срубить, перевести и пережечь в угольных печах 0,5 гектара леса. Для леспромхоза века так 21-го, работа для небольшой бригады и пары лесовозов. Для 3-го века, работа для 500 лесорубов и, с учетом расстояния до угольных печей, 1000 грузчиков и возчиков. Еще сотню углежогов нужно прибавить, а ведь освобожденную от деревьев землю глупо не использовать в сельском хозяйстве, так что добавляются те, кто корчует пни. А если учесть, что кроме угля угольные печи дают уксус, столь необходимый для изготовления биодизеля метанол, множество прочих полезных химикатов, то сюда же нужно добавить сотню химиков. И все эти 2500 человек дают стране 5 тонн столь никому не нужных полуфабрикатов, никому не нужных ровно до тех пор, пока другие люди не сделают из полуфабриката что-то действительно нужное. Например, трактор, но, учитывая, что новенький тракторный завод с сотней рабочих, отправляя половину получаемого металла в стружку, за неделю мог переварить хорошо если тонну стали и чугуна, а потому прекрасно кормился со старой Светиной печи, нужно было сильно заранее не только тщательно продумать, что именно будет сделано из этой стали, но и обучить огромное количество людей, которые будут этим заниматься. На самом деле Лиза вообще не хотела в текущем году запускать этот, уже полностью выстроенный, завод, но вмешался слепой случай в лице жадного Тихона, который еще в середине апреля прибыл в Рязань вместе с 40 лошадок, в сопровождении невысокого римлянина, который при этом умудрялся на всех окружающих смотреть как-то свысока. Тихон представил римлянина Наде, сообщив, что парень-де довольно высокопоставленный и приехал сюда исключительно для переговоров с богинями. Сам он, правда, местным языком не владеет, но ведь другие-то богини латынь знают. Лиза, которой Надя по радио сообщила, что по нашу душу приперся какой-то посол от римского императора, хищно облизнулась. Итак, к нам приперся высокопоставленный представитель самой мощной и развитой цивилизации планеты. Какие экономические преимущества может нам дать прямой контакт с ними, я примерно представляю, а вот какие могут возникнуть проблемы, ты мне быстренько сейчас и расскажешь, высказала свое мнение о визите римлянина Лиза, обращаясь к Лире. Ну насчет самой развитой и мощной, это ты ошибаешься, но спишем это на недостатки отечественной системы образования. Какие недостатки? Сейчас в Риме, как ты сама не так давно говорила, народу под 60 миллионов, армия самая могучая, и уж римские технологии, если судить по архитектуре или тем же римским дорогам, которые тысячелетия простоят, в Китае и Кушитском царстве народу, пожалуй, побольше будет, а армия даже у персов как минимум не хуже. Да и с точки зрения архитектуры те же персы, впрочем, неважно. Кушитское царство, это ты Нубию имеешь в виду, Нубийскую пустыню. Нет, в Нубии царство Кушское, а Кушитское, это в Индии. Но, повторю, это неважно, нам до Индии и Китая как до Пекина, в известной позе. Что же до возможных проблем? Я не думаю, что Рим прямо сейчас все бросит и ринется нас завоевывать, но не учитывать того, что народу у нас, если вообще всех взрослых считать, 1025 против римских миллионов. Мне кажется, нам стоит очень ответственно подойти к тому, что люди, включая в том числе и Тихон, искренне считают нас богинями. Так что если мы из образа не выйдем, то можно будет избежать практически любых потенциальных проблем. Свежая идея. А как мы должны не выходить из образа? Быстренько сотворить кучу чудес, воду в вино превратить или по воде походить. Вот этого как раз не нужно, потому что перечисленные тобой чудеса, они для крестьян разве что чудесные. А вот окна на твоей веранде, они для любого римлянина, для любого образованного римлянина уже являются чудом. Думаю, для небогатого римлянина. Нет, потому что современные римские, да и какие угодно иные, технологии такое стекло воспроизвести не могут. Мы тоже не можем, но мы-то как раз лишь пока, к тому же они у нас уже есть. А вот все остальное, я думаю, что будет крайне полезно как бы мимоходом гостю продемонстрировать достижения цивилизации уже 21 века. Ненавязчиво так, как бы между прочим, как вещи для нас столь же естественные как пописать сходить. Ну, примерно, улыбнулась Лера. И, кстати, насчет сходить пописать, так простой белый унитаз для римлян окажется чудом расчудесным, так что всяко придется его сюда к нам тащить. Впрочем, божественность нашу будем демонстрировать уже на дальних подходах. Маркус свой катер уже ведь доделал. Вот его и отправим гостя сюда везти. Ага, на шестиместном катере. Он же с собой чуть не взвод охраны притащил. А нам взвод не нужен, мы же богини. Мы его своей божественной силой охраним. А вот кого встречать его послать. Маркус и встретит, катером-то кроме него никто управлять не может. Маркус латынь не знает, так что Олю большую пошлем. Тихон говорит, что ее латынь он в целом понимает, а я только по книжкам ее учила. То есть на слух тоже вроде как понимаю, а вот говорить, откуда у Оли латынь. Оля в испанской школе училась, у нее испанский, который, между прочим, ближе всех других языков к классической латыни. Она на этой базе и латынь немного получила, общаясь с Тимоном. Произношение, конечно, у нее не римское, но хоть что-то. Вдобавок мы-то не римские богини, свои собственные, так что сойдет. И да, это уже Даша предупредила. Если римлянин не из плебса, то карантинить его не обязательно, только через вошибойку прогнать нужно будет обязательно. Ну насчет вшей можешь не беспокоиться. Надя в Рязани на эту тему порядок уже навела, Алена ей вшивый шампунь ведрами посылает. А еще, вот прямо сейчас вспомнила, у римлян следующим летом начнутся проблемы, которые могут столь лелеемую тобой прямую с ними торговлю серьезно подрубить на взлете. Они с персами воевать собираются. И, кстати, тут мы Риму можем серьезно помочь. Не в смысле военном, конечно, но, налей-ка мне борща тарелочку, я тебе сейчас кое-что интересное расскажу. Часть 4. Все дороги ведут. Глава 1. Марк Ливий Павел любил путешествовать. А еще он очень любил слушать, как другие рассказывают о своих путешествиях. Личный опыт давно убедил его, что чаще всего в рассказах о чужих путешествиях правдой является лишь сам факт этого путешествия, но нередко и это оказывалось сказкой, а сказки отставной легат любил с детства. Хотя и в сказках часто встречалось удивительное, но тем не менее правда. Уже несколько лет в Риме рассказывали, что какие-то варвары с севера научились делать топоры, с одного удара перерубающие гладиус. А пару лет назад кто-то привез такой варварский топор, и сразу выяснилось, что это было всего лишь сказкой. Топор перерубал гладиус хорошо, если с третьего удара, но перерубал. Через год кто-то из боспорских купцов привез и опять откуда-то от северных варваров меч в подарок императору. Что-то вроде набирающей популярность у германских легионов спаты, по крайней мере размером похож. Вот только железную спату этот меч тоже перерубал. А прошлой осенью такой же меч увидели у купца, который вот уже третий год привозил в Рим, причем во все возрастающих количествах, пурпурную шерсть, пурпурного цвета какую-то ранее неизвестную ткань и много шерсти и ткани многих других цветов, причем цвета эти от стирки не портились. Марк, бывший легат, друживший еще с дедом императора, смог купца задержать в Риме, поговорил с ним немного, а после этого настойчиво попросил его поделиться своими рассказами с императором, поскольку то, о чем поведал торговец, показалось ему важным и для безопасности империи. Купец этот для варваров, у которых он все эти товары и брал, купил в далекой Бельгике 40 лошадей, а на вопрос, почему бы не продать им прекрасных римских животных, ответил, что у него заказали именно этих неуклюжих гигантов. Он еще много интересного рассказал, но главным для императора оказалось то, что удивительные мечи были не так уж и дороги, да и купить их можно немало. Подаривший императору первый меч сказал, что за него было отдано 5 рабынь, но купец уточнил, что в тех краях рабы не стоят вовсе не 20 тысяч динариев и даже не 5. Девочку можно купить и за сотню, так что мысль вооружить такими мечами хотя бы преторианскую гвардию пришла императору в голову еще до того, как купец свои рассказы закончил. А наговорил он очень много, столько, что Марк Ливий Павел согласился с мальчиком в том, что есть смысл самому посмотреть на неведомых варваров. На эту идею натолкнули последние слова купца. Им что-то очень нужно в Риме. Они много раз спрашивали меня о том, как сюда побыстрее добраться. Хотят завоевать Рим. Нет, им нужно что-то очень маленькое. Думаю, они когда-то тут уже были и что-то потеряли. Мой брат слышал разговор о том, что одна из них хочет сюда приехать и найти это. Я не знаю что, но то, что они хотят найти, должно поместиться в маленький флакончик. Первая же пришедшая в голову самому Марку мысль о том, что имеет смысл этих варваров просто присоединить к империи, осталась невысказанной. Именно из-за рассказов купца, утверждавшего, что краем тем правят какие-то богини, у которых он все эти удивительные товары и покупал. Причем о могуществе богинь рассказывал такое, что Марк сразу решил рассказываемое отнести в разряд страшных сказок. Но в любом случае богини, это серьезно, с ними лучше не ссориться, ну, если они настоящие богини. А если нет? По счастью, ветер был попутный и до Танаиса корабль, раздражавший Патриция ароматом навоза, добрался всего за 2 недели. Еще почти столько же времени потребовалось, чтобы подняться вверх по реке, не на корабле, табун гнали по берегу, а люди сопровождали его верхами. И когда они подошли к другой, очень широкой реке, Марк начал верить, что про богинь купец не очень-то и врал. Не сразу начал, только после того, как его и купца отвели на корабль, не очень большой, заметно меньше Гиппогена, на котором они добрались в Танаис, но не было на этом корабле ни мачты для паруса, ни весел. А когда внутри корабля что-то загудело и он сам поплыл против течения, причем быстрее любой либурны, римлянин мгновенно забыл о нанесенном ему оскорблении, а оскорбил Марка Ливия Павла запрет заходить в небольшую дверь на корме корабля, которым управляла, по словам купца, как раз с одна из богинь, которая ему и сказала на отвратительном греческом: «Воду пить только отсюда, Тихон покажет, еду вам принесут, в эту дверь заходить нельзя». «И почему же нельзя? Есть шанс внезапно умереть, а если мне? Шанса не умереть нет». Увидев нарастающую ярость римлянина, купец поспешил уточнить: «Богиня Юлия просто слабо говорит по-гречески, и только поэтому не сказала всего. Это какое-то колдовство, и сила, движущая корабль, просто убивает любого смертного. Мне она говорила, что обряд, позволяющий смертному остаться в живых, занимает 2 года. И еще, постарайтесь не упасть в воду, когда корабль плывет. Тех, кто падает, эта сила разрубает на несколько кусков. Юлия, она римлянка? Нет, но у богинь разные имена, иногда похожие на римские, иногда на греческие, а чаще всего ни на какие другие не похожи. И еще, у них по 2 имени, одни, какими они называют друг друга и какими они разрешают называть себя детям, маленьким детям, другие, которыми их должны называть все остальные. Если перепутаете случайно, то, плохого они не сделают, просто с вами больше не будут разговаривать. Совсем. 1500 миль корабль пробежал всего за 9 дней, причем купец говорил, что в середине лета на этот путь уходит вообще меньше недели, а обратная дорога занимает 4 неполных дня. Ничего интересного на берегах Марк не увидел. 2 или 3 крошечных варварских поселения даже близко не напоминали города в той же Германии или даже в Британии. Да и конечный пункт маршрута его не впечатлил. Полевой лагерь простого легиона, и тот через 3 дня после того, как легион там разместится, будет выглядеть куда как величественнее. Единственное, что привлекло его внимание, так это большой дом в 3 этажа с башенкой на крыше, очевидно, жилище местного вождя. К нему-то Марк и отправился. «Извините, господин легат». Марк любил это обращение, и купец это быстро осознал. «Нам не сюда. Это дом богини Надежды и школа. Я потом сообщу ей о вашем прибытии, а пока позвольте проводить вас в дом моего брата. Дом одной богини. Вы же говорили, что их гораздо больше. Они что, тоже живут в этих?» Марк указал на торчащие из земли крыши убогих жилищ. «Нет, конечно, богиня Надежда приехала присматривать за этим городом, защищать его от набегов кочевников и учить местных детей. Остальные богини живут в своем городе. Это, по словам тамошних жителей, то есть тех, кто живет выше по реке и с дозволения богинь приплывает сюда на торг, примерно в 200 миль выше по реке. С дозволения богинь, да, все, кто хочет плыть выше по реке, должны сначала провести 40 дней вот в том лагере. Купец указал рукой на виднеющиеся в десятке стадий от города бараки, и пройти специальный обряд, который называется прививкой. Богини говорят, что от этой прививки можно даже умереть, хотя за последние 3 года вроде никто так и не помер. Брат прошел обряд, сказал, что ему было плохо 3 дня. Потом они мажут все тело вонючей мазью, и в этой воне заставляют ходить целую неделю, поят противными напитками. Зато после обряда, по словам брата, все чувствует себя гораздо лучше, чем до него. И еще, чуть не забыл, брат отведет нас в термы, там вам вымоют волосы не очень приятно пахнущим зельем богинь. Но после этого все вши мгновенно исчезнут, так что постарайтесь не ругаться. Я тоже пойду, а после терм расскажу о нашем приезде богине Надежде, и, думаю, уже завтра вы сможете встретиться с другими богинями. Богиня Юлия сказала, что вам 40 дней можно и не ждать. Богини умеют летать. Ты же говоришь, что до их города 200 миль. У богинь есть суда, которые проплывают столько всего за день, и я надеюсь, они уже завтра встретят вас. Брат говорил, что даже верховная богиня хотела встретиться с важными римлянами. Тебя эти разговоры о богинях разучили считать. Даже если ты сегодня расскажешь местной богине о моем приезде, ей потребуется день, чтобы передать весть об этом в свой город, и только потом. Богини умеют разговаривать друг с другом и за 200 миль, и за 2000. Богиня Юлия сообщила, что о вас верховная богиня уже знает и ждет от богини Надежды известия о том, что вы готовы к встрече с ней. Сразу после празднования Нового года Лиза поинтересовалась у Сони, почему та сахарный завод выстроила именно в Ирке. Во-первых, это очень вонючий завод. Я после школы год на таком отработала, в бухгалтерии, но и там нанюхалась на всю жизнь, а в Ирке все равно кожи выделывают, вымачивают их в моче и дерьме, так что запаха сахарного завода они и не заметят. А во-вторых, заводу нужно много народу, а там как раз людей достаточно. Не то, чтобы для массового производства достаточно, я просто не ожидала, сколько в этом году свеклы они вырастет. Если сахар римлянам продавать даже по 20 динариев за кило, можно еще в Орле завод построить, даже, пожалуй, нужно. Но и этот, если туда поставить кое-какие машины, если хочешь, я списочек подготовлю. Там на самом деле немного, можно довольно быстро все сделать. Но в любом случае потребуется электричество, так что сама подумай, этот расширить или все же в Орле новый поставить. Лиза внимательно изучила список нужного оборудования, подумала, посовещалась со специалистами. На Вырке можно плотину поставить 4 метра и ГЭС на 200 киловатт, высказал свое мнение Вова. Зимой, конечно, с нее хорошо, если 100 снимать можно, а скорее только 50 получится, но заводу и этого хватит. Если Ходана поднапрячь, он плотину за 2 месяца поставит, а турбины с генератором, я думаю, что проще будет туда воткнуть 4 по 100 киловатт. Одну я точно к маю уже сделаю, а может и 2. Еще 2 можно будет и через год добавить, если потребление вырастет. Вырастет. Я уже не говорю о том, что Лера в школе лампочек тут же понаставит. Когда вырастет, тогда и стараться будем. И вообще, лучше уж для освещения отдельные генераторы ставит, киловатт на 5-10. Моторы-то на заводе напряжение в сети дергать будут, а лампочкам такое не понравится. Тоже мысль неплохая. А что скажут дамы? Дамы скажут, когда Вова выйдет и двери закроет поплотнее, хмыкнула Ксюша. Вот нахрена на сахарном заводе турбодетандер. Грубая ты стала, Ксения Андреевна. И ленивая, не удержалась Лиза. Чтобы сахар чистить через раствор пропускают углекислый газ. Причем тоже чистый, сколь ни странно. Сейчас его там добывают, если приличное слово подобрать, гася поташ уксусом, а у нас, сама понимаешь, избытка поташа нет. Ладно, после поташа они уксусно-кислый калий в поля увозят, хоть какая-то, но польза. Однако поташ и для другого более чем годен. А из печки газ. А чтобы из печки детандер как раз и нужен. Сначала воду из вести вытащим, затем нужный газ выморозим, и вот у нас уже чистый газ добывает нам чистый сахар. Но это девайс 4-й очереди срочности. Соня уже провела среди заводчан воспитательную работу, и они уже очищенный печной дым туда качают. Хотя и тут насосик не помешал бы, мехами качать все же непроизводительно. Что насчет терок и сушилок? Остальное я за месяц сделаю. После того, как Вова сталь для ножей в своем котелке сварит. А ванны? Предлагаю чугунные эмалированные, на 250 литров, высказала свое мнение Света. Если те, что мы для наших ванных комнат отлили, подойдут, то сколько угодно выдам, по одной в сутки, и хоть завтра начну. Деревянные-то модели для формовки давно готовы. Вот и договорились. Соня, с тебя технологические схемы расстановки оборудования, я Катю попрошу и цеха спроектировать вместо нынешних сараев. Вова, с тебя моторы подо все и генераторы для новой ГЭС, ходану сам все скажешь. Веру Сергеевну я отдельно попрошу придумать что-то насчет упаковки для сахара и подумаю, как его побольше грекам и римлянам загнать. Ничего не забыли? Забыли, вступила в разговор Люда. Калий. Навоз с аджмыха, это хорошо конечно, даже великолепно. Но вынос калия из почвы все равно будет очень большим, никаким навозом его не компенсировать. Без калия мы все наши поля угробим лет за 15, даже быстрее. Я помню, ты уже много раз говорила, лет 10 продержимся. Думаю да, но вряд ли многим больше. Через 10 лет калий будет. Почти наверняка будет. Ладно, расходимся и делаем что можем. Михалыч, вы про закупку меди хотели поговорить. Давайте, как раз время обеда, думаю, за тарелкой щей все ваши вопросы и обсудим. Маркус в начале апреля спустил на воду еще один катер. Так как многим учительницам приходилось теперь часто кататься между городами, а основной дорогой все еще оставалась река, то он постарался, чтобы времени на дорогу тратилось как можно меньше, и новый катер, получивший, наконец, личное имя «Тульский пряник», стал действительно скоростным видом транспорта. Скоростным, потому что кроме двух бензиновых моторов он обладал и подводными крыльями. Маркус где-то откопал руководство по уходу за катером «Волга», где, среди всего прочего, были и довольно подробные чертежи крыльев. А пряником катер стал из-за того, что судостроитель как-то сказал, что получился он красивым, как тульский пряник, что в чем-то истине соответствовало. Верхняя часть корпуса, сделанная из яблоневых и кленовых реек, узором, а, главное, цветом, этот пряник очень напоминала. Ну, вероятно, у молодого германца были довольно своеобразные представления о красоте. Впрочем, дизайн этой облицовки юный судостроитель практически скопировал с найденной фотографии оригинала. Так как катер был сделан не из алюминия, как «Волга», а из 1,5-миллиметровой нержавейки, и моторы были потяжелее, то и двигался он помедленнее, чем изделие конца 50-х годов 20 века. Тем не менее километров 60 в час при нужде мог продемонстрировать, а на скорости в районе 50 он, в силу того же увеличенного веса и габарита, должен был двигаться гораздо плавнее. Поскольку никто сравнить плавность движения возможности не имел, мнение самого Маркуса никто и не оспаривал. Как и тот простой факт, что лучше уж выстроить причалы с глубиной воды в метр, чем плестись на способных пристать к любому берегу медлительных плоскодонках. Конечно, Маркус «Волгу» взял лишь в качестве примера. У него и моторов было два, да и в техзадании было несколько принципиальных отличий. Например, так как путешествия предполагались достаточно длительными, на катере появился гальюн, и катер на метр с небольшим удлинился по сравнению с прототипом, а также небольшой буфет с холодильником и электрочайником. Эти комплектующие были просто вытащены из Ютона. Так как в Рязани, как и в нескольких других городах, такие пристани были уже построены, римлянина без особых проблем посадили на судно и довольно быстро доставили к строящемуся Алексину. Быстро, это по нынешним временам, а Маркусу 8,5 часов сидеть за рулем не понравилось. Впрочем, он уже в Рязань ходил, ему не понравилось в основном то, что пришлось проделать это дважды с одним перерывом на сон. Но мнение свое он предпочел оставить при себе, ведь Лиза предупредила парня, что этот гость очень важен для нас. Впрочем, он и сам это прекрасно понимал. Римлянин, правда, поначалу принялся настаивать на том, чтобы шестеро его охранников-претарианцев тоже с ним ехали, но одумался, когда разглядел плавсредство. Тем более, что робкие просьбы Тимона тоже взять его с собой в школу были просто оставлены без внимания, а ему все же объяснили, почему это невозможно. Еще римлянина успокоило то, что Мирон, младший брат Тимона, сказал, что встречать его приехала богиня, которая почти в одиночку уничтожила несколько турм-степняков. С ней еще была тогда богиня Ирина, но Ирине не очень нравится воевать. Поэтому она лишь снесла голову наглецу, посмевшему пустить в ее сторону горящую стрелу. За 200 шагов снесла, и сказала при этом, что горящие стрелы ее оскорбляют. Мне рассказал об этом человек, который сам все видел, он теперь богиням прислуживает в их городе, а за это богини вернули ему молодость. В Алексинкатер пришел еще засветло, и там римлянину, не дав даже времени на короткий отдых, посадили в самодвижущуюся повозку, Маринин джип, и уже через полчаса он прибыл, наконец, в город богинь-школу. Марк Ливий на первый взгляд охарактеризовал его для себя в стиле бедненько, но чистенько, но когда его пригласили, минут через 10 после прибытия, на первую аудиенцию к верховной богине, первую часть этого определения он тут же запихнул куда подальше. Что такое стеклянное окно, он прекрасно знал, и хорошо представлял, сколько такое окно может стоить. Но окно, через которое мог бы пройти всадник вместе с конем, закрытое цельным, причем изумительно ровным и прозрачным, стеклом, он даже примерно оценить не смог, а в небольшой комнате, куда его привели, таких окон было 6. Римлянин, хотя бы в силу его статуса, дураком не был. И если какие-то сомнения в божественности тех, к кому ему удалось попасть, у него и остались, то в том, что эти женщины явно непростые смертные, он уже не сомневался. И потому, отдав должное хотя и не роскошному, но весьма вкусному и сытному обеду, он даже не раздумывал, выбирая один из предложенных верховных вариантов. «Мы можем либо быстро обсудить то, зачем вы к нам приехали, и в этом в меру сил нам поможет Ольга Александровна», при этом Лиза указала на Олю Большую, «а можем быстро обучить вас нашему языку и обсудить любые волнующие вас вопросы более подробно. Обучение займет не очень много времени, если вы проявите должное усердие, то справитесь за пару недель», уточнила она, «и владение языком после этого не будет идеальным, но понимать друг друга мы будем без проблем». Латынь у Ольги Александровны была неплоха, хотя с сильнейшим бетийским или даже лузитанским акцентом, но Марк Ливий Павел умел думать на перспективу. «Хорошее понимание важнее мелкой выгоды. Я изучил язык алиманов за пару месяцев, а ваши учителя наверняка куда лучше, чем у варваров. Если нельзя выбрать оба варианта, я предпочту второй». «Хороший выбор, а на оба варианта у нас нет времени», ответила Лиза, и Марк не понял, имела ли она в виду под словом «нас» себя и Марка или самих богинь. Кстати, лет через 20, даже чуть меньше, именно алиманы нападут на империю, так что знание их языка будет весьма полезным. А насчет нападения алиманов. Ранней весной через 17 лет они пройдут сквозь Лаймс-Джорменикас и заберут себе десятичные поля. Рим их разгромит в конце весны, но уже возле Аквили, и десятичные поля не вернет. На очень плохой латыни ответила на недосказанный вопрос сидящая возле Лизы Лера. Она специально попросилась на эту аудиенцию, чтобы лично увидеть современного римского патриция. «Я не помню, кто будет вождем алиманов, да это и не важно»,